Глава 12. Эмма. До сих пор не могу отойти от сегодняшней ночи. Тело сладко ломило. Я никогда так не делала. Не отдавалась первому встречному. Сама не поняла, как все получилось. Вот я Мирону высказываю, что он меня обидел, а потом что? Прыгнула к нему в койку, растаяв от поцелуев. Со мной явно что-то не так. Хотя, почему бы и нет? Я же теперь свободная. Ни мужа, ни парня. Могу себе позволить переспать с понравившимся мужчиной. Да и Мирон не первый встречный, он меня, можно сказать, от мужа спас, помог с разводом, и весь такой идеальный, что аж не по себе рядом с ним. Ну, хоть раз в жизни я могу быть счастлива. Как же хорошо, что застала подругу дома, а иначе бы в квартиру не смогла попасть. Женя, кстати, вчера вечером мне звонила и писала с вопросом, где я и приду ли домой. Только когда села в такси, достала телефон из сумочки. Кроме Жени, звонил несколько раз еще один номер, а потом с него пришло сообщение. «Ну ты и тварь!» Я сразу поняла, что это от мужа. А кто еще? Видимо, получил свидетельство о разводе. Поднявшись на нужный этаж, увидела подругу, стоящую в открытом дверном проеме. «Неужели?» — Женька всплеснул руками. «Эмма, ты хочешь, чтобы меня удар хватил? Трудно было позвонить и предупредить, что не придешь. Я уже не знала, что и делать». Подошла и обняла подругу. «Извини, не знала, что так получится». Она прищурилась. «А ты где была? И отчего такая счастливая?» Затем глаза подруги округлились. «Только не говори, что к этому козлу вернулась». «Может, впустишь меня в квартиру, и я тебе все расскажу?» Войдя, захлопнула за собой дверь, достала из сумочки свидетельство о разводе, отдала его подруге и, бросив сумочку на пуфик, стала раздеваться. «Ты что, уже развелась? Так быстро?» Она удивленно перевела взгляд со свидетельства на меня, а когда увидела мою блузку, то и вовсе ее глаза из орбит чуть не вылезли. «Ты где была?» Я переспала со своим боссом. Пауза. «Ты... что?» Женя покачала головой. «Он тебя заставил, да?» «Нет. Я сама. И знаешь что?» «Что?» «Мне понравилось». «Эмма, я тебя не узнаю». «Неужели тебя Гоша заразил потрохушками, с кем ни попадя?» — рассмеялась. «Женька, он такой классный. Я еще никогда не получала столько удовольствия». «Так, стоп. Расскажи мне подробнее. Что за босс? Я так понимаю, это с твоей новой работы?» «Ага. Генеральный директор». «Охренеть! И что, вы теперь встречаетесь?» Задумчиво пожала плечами. «Хотя, слушай, ты подумай как следует, прежде чем что-то решать. Пойми». Подруга осмотрела меня с ног до головы. «Эмма, я тебя люблю и желаю счастья, но ты уж меня прости. Где ты, а где твой босс? Ты понимаешь, что дальше интима у вас ничего не пойдет? Богатые мужики в жены берут таких же, как и они, а мы так, расходный материал». «Мне кажется, Мирон не такой». Подруга фыркнула. «Ага, все они не такие». Было неприятно слышать эти слова из ее уст. Я очень надеялась, что все ее предположения — это просто предположения. А Мирону я нравлюсь, искренне, и не только из-за секса. «Ладно, Жень, мне в душ нужно и на работу. Не хочу опаздывать в свой третий рабочий день». Быстро помылась, почистила зубы, надела черные брюки и последнюю оставшуюся рубашку. Времени на то, чтобы ждать автобус, не было, опоздала бы. Пришлось вызывать такси и отдавать половину денег, которые у меня оставались. Теперь нужно думать, как прожить на оставшиеся 500 рублей 2 недели. При этом нужно ездить на работу и что-то есть. Пока ехала в такси, размышляла о будущей жизни и решила, что сегодня в обед дойду до банка и оформлю кредитную карту. А как иначе? Просить у подруги не хочу, и так сижу на ее шее. В кабинет влетела, привлекая внимание коллег. Все разом обернулись в мою сторону, удивленно смотря, а через секунду вернулись к работе. Той было немало. Последний день перед выходными требовал потрудиться. Сняв пуховик, сменив сапоги на лодочке, села за свой рабочий стол. Вместо обеда пошла в соседнее здание, где располагался банк. И сегодня я первый раз в жизни порадовалась, что у меня хорошая кредитная история. Кредитную карту одобрили быстро, а вернувшись в свой офис, продолжила работать, заменяя полноценный обед растворимым кофе с крекерами. «Эмма», — позвала меня Даша. Коллега расположилась за столом сбоку от меня. «Слушай, а ты не хочешь пойти сегодня с нами в караоке?» Собирается не только наш отдел, но еще и другие. Народу будет много, и ты познакомишься со всеми». Даша улыбнулась. «Ну что, идешь?» «А почему бы и нет? Нужно налаживать связи с коллегами. Да если честно, то мне банально хотелось отдохнуть и забыть измену мужа, которая никак не могла выйти из головы. И да, я прекрасно понимаю, что держать обиду на человека и ненавидеть его — это как есть яд маленькими ложками и ждать, когда твой враг сдохнет». «Хорошо. Я с удовольствием присоединюсь к компании. Да, денег у меня было в обрез, тем более кредитку сегодня оформила. А если с нее потрачу, то нужно будет пополнять. Но неужели я не заслужила немного отдыха?» «Конечно, заслужила. Я даже не помню, когда последний раз вообще отдыхала. Гоша запрещал ходить в какие-то заведения, обосновывая это тем, что хорошая жена должна сидеть дома, а не шляться где ни попадя. И весь мой отдых — это были посиделки с Женькой, в основном у нее дома. Так что я просто обязана идти в этот караоке-бар». «Здорово. Скажи свой номер телефона, я тебя добавлю в чат». Продиктовала коллеге номер, она тут же добавила меня в чат, где сидела вся наша компания, за исключением начальства. И обсуждали здесь все, начиная с самых невинных сплетен. Чего тут только не писали. Обсасывали всех. И, как ни странно, самой обсуждаемой темой был красавчик-генеральный директор. Писал кто-то под именем «Красотка Н». «Вы видели, какой букетище привезли нашему красавчику?» «Интересно, кому это?» И под СМС была фотка ирисов с мелкими вставками белых цветочков в нежно-фиолетовой большой круглой коробке. «У красавчика появилась девушка?» — писала Алла Ром. «А ты правда думала, что такой мужчина будет один? Три раза ха-ха!» — красотка Н. «Я бы не отказалась быть той, кому он подарит эту красоту. И я. Я тоже. Девки, да вы с ума спятили? Мужиков, что ли, мало?» «Есть куда лучше», — писал Ромин. «Ты, что ли, лучше? Вот если ты купишь дорогущий внедорожник, наденешь брендовые шмотки и станешь директором крупной фирмы, тогда и пиши», — ответила ему Мари. «Если ты при бабле, это еще не значит, что хорош», — Ромин. «А лучше быть нищим? Акстись, когда ты богат, то и возможностей у тебя больше, и смотришься ты привлекательнее в глазах окружающих». Этому сообщению сразу же поставили больше 200 лайков. Я читала все эти комментарии и краснела, вспоминая сегодняшнюю ночь. Мирон и правда был великолепен, и не только внешне. С ним я ощущала себя нужной. Не знаю, как долго все это продлится, но я не хочу отказываться от него. Да и вообще, будет ли что-то? У нас был вчера секс, а он ни разу не позвонил и не написал. И если я не знала его номера телефона, то он-то мог мой посмотреть в личном деле. А внутренний неприятный голосок так и нашептывал, что я была для него одной ночью. Таких, как я, вон, целый чат сидит и сохнет по своему начальнику. Стоит только ему пальчиком поманить, как большая половина женщин компании, не задумываясь, пойдет за ним. Может, Женька оказалась не так уж и не права? Кому он купил эти цветы? Я же ничего не знала о Мироне, есть ли у него девушка или невеста. Конечно, не особо вовремя об этом задумалась. Хотя, если вспомнить наш вчерашний ужин, по его словам, он один. А так ли можно верить его словам? В очередной раз напомнила себе противный внутренний голос. А стоило закончиться рабочему дню, как мы всей дружной компанией коллег вышли из кабинета и пошли в сторону лифта. Предупредила Женю, написав, что задержусь сегодня. Оказывается, подруга тоже не сидит дома и с кем-то встречается вечером. Мы галдящей толпой стояли у лифта. Когда створки распахнулись, и мой взгляд тут же метнулся к мужчине, стоявшему в углу кабины. Мирон. На нем было надето пальто, волосы немного всклокочены. Поехал домой? Или... Нет, не думать о нем. Мне все равно, куда он поехал. Мирон даже не посмотрел в мою сторону. Обвел холодным, равнодушным взглядом подчиненных, и все время, пока мы спускались на первый этаж, смотрел перед собой. А мне отчего-то из-за его такого безразличного поведения обидно стало. Хотя я ведь сама ему говорила о том, что не хочу, чтобы о нас кто-то знал на работе. Ну вот, хотела — получила.